В противном случае, подчеркивалось в этом письме, украинские революционные труженики под знаменем восстания против власти ваших офицеров и поставленного ими гетмана Скоропадского принуждены будут убивать и вырезывать всех вас поголовно вместе с вашими офицерами и агентами гетмана, как убийц и палачей. Вручив это письмо пленным и отпустив их, мы сами на их же глазах тронулись в одном направлении. А как только наступила ночь, мы свернули влево, а затем назад и остановились в 17 верстах от Гуляйполя в деревне Шанжаровке. Глава 6. Немецко-австрийские войска в деревне Марфополь после уничтожения нами их отряда. Мы в Гуляйполе. Как только мы оставили деревню Марфополь, туда прибыли войска. По вступлении в деревню они сразу же расстреляли старшего из хозяев той квартиры, где я с товарищами Марченко и Лютым сутки помещались. Затем согнали сельский сход, перепороли шампалами тех из крестьян, чья физиономия не нравилась озверевшим офицерам. Кое-кого из крестьян арестовали и отправили в Гуляйполе в штаб, где их пытали и истязали при опросах. И потом уже наложили на всю деревушку непосильную 60 тысяч рублей наличными контрибуцию, которую крестьяне в течение суток должны были собрать между собой и внести в их штаб в Гуляйполе. Многие крестьянские семьи не в силах были внести требуемое с них палачами. Начались избиения прикладами, порка шампалами этих крестьян. Стоны избиваемых в этой деревне быстро долетали до нас. Вести о событиях распространялись всюду по другим деревням и селам Гуляйпольского района. Но в этих стонах не чувствовалось отчаяния. И этого-то обстоятельства глупые палачи не понимали и не учитывали. Само собой понятно, что наглого насилия по отношению к крестьянам деревни Марфополь со стороны немецко-австрийских и гетманских сатрапов ни мы, ни крестьяне простить этим непрошенным хозяевам и властелинам не могли. На другой же день мы, посоветовавшись между собою, разделились. Товарищи с берегов Днепра и из некоторых других районов выехали сейчас же в свои местности с целью ни минуты больше не ждать, а повсеместно выступать и решительно действовать, увлекая на этот путь все лучшее и преданнейшее делу революции в крестьянстве. Мы же, гуляйпольцы и обитатели других сел и деревень, перебросились в само Гуляйполе, из которого в это время главные немецко-австрийские силы выехали в район охотиться за революционными крестьянами, оставив в нем лишь одну роту своих солдат и усердно ей прислуживавших человек 80 гетманской варты. В Гуляйполе мы совсем раздробили свои силы и разослали их по району, оставив для Гуляйполя всего-навсего 7 человек во главе со мною. Наша гуляйпольская организация, которая все время оставалась в нем, в следующую же после нашего прибытия ночь постановила созвать в ближайшую ночь все свои вооруженные силы неподалеку от Гуляйполя в открытом поле, чтобы я мог видеть этих бойцов и поговорить с ним. Выезд крестьян в одном направлении из Гуляйполя был подозрителен и для них очень рискован. Тем не менее, съехалось более 400 человек. В каждом из нас, совершенно нелегальных, рождались новые силы. Мы были переполнены желанием борьбы за волю и независимость трудящихся, за революцию и ее идеалы, за построение на их началах свободного общества тружеников. Я лично, да и я ли только, глядя на боевые крестьянские колонны в открытом поле, настроенные их ряды, расчувствовался. Хотелось тут же лишний раз спросить своих близких, иногда подтрунивавших над моими часто резкими выпадами по адресу родственных нам, по идее, городских групп, обращавших мало внимания на деревню, на ее живые и плодотворные силы,